Глава 59. Первые дни после того, как начались аресты, Уля не ночевала дома. Но аресты, как предсказывал Олег, не затронули Первомайку и поселок Краснодон, и Уля вернулась домой. Проснувшись в своей постели после того, как она столько ночей провела, где не приведется, Уля по внутренней потребности отвлечь себя от тяжелых мыслей. С рвением занялась домашними делами. Вымыла пол, собрала завтрак. Мать, посветлев от того, что дочка дома, даже встала к столу. Отец был угрюм и молчалив. Все дни, что Уля не ночевала дома, а только днем забегала на час-другой проведать родных или взять что-нибудь, все эти дни Матвей Максимович и Матрена Савельевна только и говорили об арестах в городе, избегая смотреть в глаза друг другу. Уля попробовала было заговорить о посторонних делах. Мать неловко поддержала ее, но так фальшиво это прозвучало, что обе смолкли. Уля даже не запомнила, когда она вымыла и перетерла посуду и убрала со стола. Отец ушел по хозяйству. Уля стояла у окна, спиной к матери, в простом темно-синем с белыми пятнышками домашнем платье, которое она так любила. Тяжелые волнистые косы ее покойно, свободно сбегали по спине до гибкой сильной талии. Ясный свет солнца, бивший в оттаявшее окно, сквозил через вившиеся у висков неприглаженные волосы. Уля стояла и смотрела в окно на степь, и пела. Она не пела с той поры, как пришли немцы. Мать штопала что-то, полулежа в постели. Она с удивлением услышала, что дочь поет, и даже отложила штопку. Дочь пела что-то совсем незнакомое матери, пела свободным грудным голосом. «Служил ты недолго, но честно, во славу родимой земли». Никогда Матрена Савельевна даже не слышала этих слов. Что-то тяжелое, скорбное было в пении дочери. «Подымется мститель суровый, и будет он нас посильней». Уля оборвала песню, и все стояло так, глядя в окно на степь. «Что это ты пела?» — спросила мать. «Так?» «Не думаючи, что вспомнилось?» — сказала Уля, не оборачиваясь. В это время распахнулась дверь, и в комнату, запыхавшись, вбежала старшая сестра Ули. Она была полнее Ули, румяная, светлая, в отца, но теперь на ней лица не было. «К Поповым! Жандармы пришли!» — сказала она задыхающимся шепотом, будто ее могли услышать там, у Поповых. Уля обернулась. «Вот как? От них лучше подальше!» Не изменившись в лице, сказала Уля спокойным голосом, подошла к двери, неторопливо надела пальто и накрылась платком. Но в это время она уже услышала топот тяжелых ботинок по крылечку, чуть откинулась на цветастый полог, которым занавешена была зимняя одежда, и повернула лицо к двери. Так на всю жизнь она и запомнилась матери на фоне этого цветастого полога, выделившего сильный профиль ее лица с подрагивающими ноздрями и длинными полуопущенными ресницами, словно пытавшимися притушить огонь, бивший из глаз ее, и в белом платке, еще не повязанном, и не спадавшим по ее плечам. В горницу вошли начальник полиции Соликовский и унтер Фенбонг в сопровождении солдата с оружием. «Вот она и сама красотка», — сказал Соликовский. «Не успела, ай-яй-яй», — сказал он, окинув взглядом ее стройную фигуру в пальто и в этом не спадавшем платке. «Голубчики! Родимые мои!» — запричитала мать, пытаясь подняться с постели. Уля вдруг гневно сверкнула на нее глазами, и мать осеклась и примолкла. Нижняя челюсть у нее тряслась. Начался обыск. Отец толкнулся в дверь, но солдат не впустил его. В это время обыск шел и у Анатолия. Его производил следователь Кулешов. Анатолий стоял посреди комнаты в распахнутом пальто, без шапки. Немецкий солдат держал его сзади за руки. Полицай наступал на Таисию Прокофьевну и кричал: «Давай веревку, тебе говорят!» Таисия Прокофьевна, рослая, красная от гнева, кричала: «Очумел ты! Чтоб я дала тебе веревку родного сына вязать!» «Дай ему веревку, мама, чтобы он не визжал», — говорил Анатолий, раздувая ноздри. «Их же шестеро! Как же им вести одного несвязанного?» Таисия Прокофьевна заплакала, вышла в сени и бросила веревку к ногам сына. Улю поместили в ту большую общую камеру, где сидели Марина с маленьким сыном, Мария Андреевна Борц, Феня, сестра Тюленина, а из молодых гвардейцев Аня Сопова из пятерки Стаховича, белая, рыхлая, полногрудая девушка, которая была уже так сильно избита, что едва могла лежать. Камеру освободили от посторонних, и в течение дня она заполнилась девушками с Первомайки. Среди них были Майя Пеглеванова, Саша Бондарева, Шура Дубровина, сестры Иванихины, Лиля, Тоня и другие. Не было ни нар, ни коек. Девушки и женщины размещались на полу. Камера была так забита, что начала оттаивать, и с потолка все время капала. Соседняя, тоже большая камера, судя по всему, была отведена для мальчиков. Туда все время приводили арестованных. Уля стала выстукивать: «Кто там сидит?» Оттуда ответили: «Кто спрашивает?» Уля назвала себя. Ей отвечал Анатолий. В соседней камере сидело большинство мальчиков-первомайцев. Виктор Петров, Боря Главан, Рогозин, Женя Шепелев, брат Саши Бондаревой Вася. Их арестовали вместе. Если уж так случилось, девушкам все-таки стало теплее от того, что мальчишки с Первомайки сидят рядом. «Я очень боюсь мучений», — чистосердечно призналась Тоня Иванихина, стоя перед группой сидевших у стенки девушек со своими детскими крупными чертами лица и длинными ногами. «Я, конечно, умру, ничего не скажу. А только я очень боюсь». «Бояться не нужно. Наши близко, а может быть, мы еще устроим побег», — сказала Саша Бондарева. «Девочки, вы совсем не знаете диалектики», — начала вдруг Майя, и как не тяжело было у всех на душе, все вдруг рассмеялись. Так трудно было представить, что такие слова можно произносить в тюрьме. «Конечно, ко всякой боли можно претерпеться», — говорила не растерявшаяся Майя. К вечеру в тюрьме стало тише. В камере горела под потолком тусклая электрическая лампочка, оплетенная проволокой. Углы камеры лежали во мраке. Иногда доносился какой-нибудь дальний окрик по-немецки, и кто-то пробегал мимо камер. Иногда несколько пар ног, стуча, проходило по коридору, и слышно было звяканье оружия. Однажды они все вскочили, потому что донесся ужасный звериный крик, кричал мужчина, и от этого было особенно страшно. Уля простукала в стенку к мальчикам. «Это не из вашей камеры?» Оттуда ответили: «Нет, это у больших». Так они по внутреннему коду называли взрослых подпольщиков. Девушки сами услышали, когда повели из соседней камеры. И тотчас же послышался стук. «Уля! Уля!» Она отозвалась. «Говорит Виктор, Толю увели». Уля вдруг явственно увидела перед собой лицо Анатолия, его всегда серьезные глаза, которые обладали такой особенностью вдруг просиять, точно одарить, и содрогнулась, представив себе, что ему предстоит. Но в это время щелкнул ключ в замке. Дверь их камеры отворилась, и развязный голос произнес: «Громова!» Вот что осталось в ее памяти. Некоторое время она стояла в приемной Соликовского. В кабинете кого-то били. В приемной на диване сидела жена Соликовского с завитыми бледно-русыми паклиными волосами, с узелком в руке, и, зевая, ожидала мужа. А рядом сидела маленькая девочка с такими же паклиными волосами и сонными глазами и ела пирожок с яблочной начинкой. Дверь открылась, и из кабинета вывели Ваню Земнухова с неузнаваемо опухшим лицом. Он чуть не натолкнулся на Улю, и она едва не вскрикнула. Потом она вместе с Соликовским стояла перед майстером Брюкнером, и тот, должно быть, не в первый уже раз совершенно равнодушно задал ей какой-то вопрос. И Шурка Рейбанд, с которым она танцевала в клубе перед войной и который пытался за ней ухаживать, теперь, делая вид, что ее совершенно не знает, перевел ей этот вопрос. Но она не расслышала того, что он ей сказал, потому что она, еще будучи на воле, приготовила то, что она скажет, если ее арестуют. И она с холодным выражением лица сказала это. «Я не буду отвечать на вопросы, потому что не признаю за вами право судить меня. Делайте со мной что хотите, но вы больше ничего от меня не услышите». И майстер Брюкнер, который за эти дни, наверное, много раз слышал подобные фразы, не рассердился, а сделал движение пальцами и сказал: «Кфенбонгу!» Ужасна была не боль от мучений. Она могла перенести любую боль. Она даже не помнила, как били ее. Ужасно было, когда они кинулись ее раздевать. И она, чтобы избавиться от их рук, вынуждена была сама раздеться перед ними. Когда ее вели назад в камеру, навстречу ей пронесли на руках Анатолия Попова с запрокинутой светлой головой и свесившимися до полу руками. Из угла его рта струйкой текла кровь. Уля все же помнила, что должна владеть собой, когда войдет в камеру, и, должно быть, ей это удалось. Она входила в камеру, а полицай, сопровождавший ее, крикнул: «Иванихина Антонина!» Уля разминулась в дверях с Тоней, взглянувшей на нее кроткими, полными ужаса глазами, и дверь за Улей закрылась. Но в это время на всю тюрьму прозвучал пронзительный детский крик не Тонин, а просто какой-то девочки. «Они взяли мою младшую!» — вскричала Мария Андреевна Борц. Она, как тигрица, кинулась на дверь и стала биться в нее и кричать: «Люся, они схватили тебя, маленькую! Пустите, пустите!» Маленький сынишка Марины проснулся и заплакал.